Глава 23. Я сделаю это безвозмездно. Я находился в совершенно другой лиге, хоть и обладал первым уровнем. Все мои навыки были сохранены благодаря силе черного ящика. Теперь у меня был широкий спектр возможностей и путей, которые я мог выбрать. Что же делать? Я будто находился в магазине, где на выбор предлагалось мороженое с 32 различными вкусами. И я решал, взять шоколадное или ванильное. Действительно, трудный выбор. Сожаление. Говорят, что обещания – ловушки для глупцов. Ранее я обещал, что не буду комментировать развитие ученика Кан Хансу, но все же как? Как ваши навыки сохранились, несмотря на возвращение? Профессор Мораль, я ученик, получивший оценку СС. Я истинный ветеран по сравнению с робким новичком, чей взгляд приклеился к клану Вель. Я уже второй раз возвращаюсь обратно. Мое третье – прохождение. Вполне логично, что я экстраординарен. Недоумение. Даже не знаю, что сказать. Как это могло? Профессор Мораль ушел, бормоча что-то несвязанное себе под нос. Похоже, преподавательский состав предполагал, что этот странный навык исчезнет, когда начнут переаттестацию. Однако черный ящик выжил. Он пережил тиранию капризного фэнтезийного бога. Хе-хе-хе-хе-хе. Как только вышел из зала, я долго смеялся, держась за живот. Часть стресса, накопившаяся за второе прохождение, была выпущена. «Мистер Кан Хансу, случилось что-то забавное?» – спросил Зиг, с грустью провожая Ланувель своим взглядом. «Ох, я дал волю эмоциям. Просто вся ситуация слишком возмутительна. Кстати, Зиг, не стесняйся, зови меня просто Хансу. В конце концов, мы же замечательные компаньоны, мечтающие вернуться на Землю, где живут культурные люди. Он был важным другом, который позволит мне вернуться домой». «Хм, верно, компаньоны. Тогда я буду обращаться к тебе по-дружески, Хансу. Но возвращаться на Землю я не собираюсь». «Что?» «Отпусти, а то я задохнусь!» «Ты не собираешься убивать владыку демонов?» «Тогда этот засранец будет совершенно бесполезен. Мало того, что переговоры провалились из-за наличия двух героев, так теперь еще и это». «Владыку демонов я все же устраню!» «Серьезно?» Я ослабил хватку на его шее, за которую я схватился, будто бы рефлекторно. Он тут же рухнул на землю. «Ха! А ты очень силен, Хансу!» Мы оба были героями первого уровня, но разница в наших силах была чрезвычайно велика. Как если сравнивать Анчоуса и Кашалота. И это еще не все. Пропасть в силе не будет уменьшаться, а наоборот увеличится с ростом уровней. Ты удивителен, хоть и обладаешь первым уровнем с одним лишь навыком интерпретации, как я. М? Что он несет? Неужели? И телосложение у тебя неплохое. Видимо, ты много тренировался на земле. Чутка. Герои могли видеть статус любых существ, и другие герои не были исключением. Однако Зиг нес какую-то чепуху, несмотря на то, что увидел мой статус. Моим навыком была лишь интерпретация? Раса. Человек хаоса. Уровень 1. Специализация. Герой. Опыт 500%. Навыки. Боевой дух. ССС. Темная энергия. СС. Сопротивление. СС. Хаос. СС. Смертельный яд. СС. Физическая сила. СС. Выдержка. СС. Ловкость СС, ведение боя СС, резня СС, пять чувств СС, бокс С, фехтование С, кровопролитие С, рукопашный бой С, телосложение С, стойкость С, разрушение С, выносливость С, суждение, бессмертие, забвение, дыхание, восстановление, упорство, живучесть, исцеление, иммунитет, ясность разума, железная стена, нерушимое тело, метание копья, боевой клич, насмешка, берсерк, отслеживание, энергичность. Все было С. И снова непонятная мозаика с буквой F. Состояние недоумения. Он не видел это? Похоже, Зиг даже не подозревал о существовании черного ящика. Я решил сменить тему, дабы скрыть свое недоумение. Послушай, Зиг, зачем ты собираешься убить владыку демонов, если не хочешь возвращаться на Землю? Для какой цели? Они сказали, что владыка демонов воскрес, поэтому мир теперь в опасности. Нужно спасти их, уверенно заявил Зиг, сжав кулаки. Хм, вот как. Как я понял, он не собирается возвращаться в мир, где родился и вырос, но будет защищать этот фэнтезийный мир, в котором будет жить дальше. Я решил уважать мечту Зига. Самое главное, что он собирался одолеть владыку демонов вместе со мной. А чем он собирался заниматься после этого, меня не волновало. Мы договорились, что встретимся снова через 5 дней на увлекательном инструктаже Алекса. Зиг собирался покинуть дворец и путешествовать по этому фэнтезийному миру. Однако я прожил здесь 10 лет и ничем не отличался от местного жителя, поэтому отказался составить ему компанию. Какой смысл двум взрослым парням разгуливать вместе, любуясь пейзажами, словно парочка? «Сэр-герой, куда вы направляетесь?» «Ланувель?» «Да, я Ланувель. Прекращай казаться милой. В общем, я спросил не для того, чтобы уточнить твое имя. Я спрашиваю, почему ты здесь? Разве ты не должна сейчас догонять Зига?» Я грубо обращался с Ланувель с тех самых пор, как меня призвали. Зиг же всячески любезничал с ней. За два предыдущих прохождения у нее не было выбора, но теперь героев было двое. Компаньон номер один могла сама выбрать героя, с которым ей хочется путешествовать. Тут и выбирать, по сути, не было смысла, но все же. «И зачем мне это делать?» – спросил Ланувель, мило склонив голову на бок. «Как насчет Зига? А что с ним?» «Ланувель, он тоже герой». Хоть Зиг и повел себя грубо, открыто пялившись на задницу леди, но насколько я знаю, Ланувель была беззаботной и не обращала на подобные вещи внимания. Тогда в чем же причина? Эта бездельничавшая передо мной Ланувель не имела воспоминаний с второго прохождения. Ее вообще можно считать другим человеком? У нас не было никакого предшествующего контакта. Сегодня мы встретились впервые, будучи совершенно незнакомы. Однако она стояла именно передо мной. Почему? Я археолог, увлекающийся легендами. И... Я исследовала жизнь для достижения прошлых героев, призванных на земли фантазии. У них было много общего, но в сыре героя Гансу есть что-то отличающееся, в то время как Зиг представляет собой именно тот образ героя, который я ожидала. Я слишком хорошо понимал, что пыталась сказать Ланувель. Должно быть, именно поэтому я не смог успешно пройти тест и начал свое третье прохождение. Ученик, оставшийся на второй год дважды. И как это связано с тем, что ты следуешь за мной, словно щенок? Потому что я нахожу вас уникальным. «Проваливай!» «Ах, не будьте таким! Давайте пойдем вместе, сэр-герой!» Я проигнорировал Ланувель и продолжил идти. Моим пунктом назначения была вилла королевы. Роскошное деревянное здание, построенное в центре небольшого леса, вход которой был запрещен обычным людям, поскольку это были королевские охотничьи угодья. В первом прохождении я узнал секрет о том, что вилла была спроектирована по приказу пельменного короля, у которого была склонна к сексуальным утехам на свежем воздухе. Первоначально он почти каждый день посещал этот лес с королевой, но когда их дети выросли, стало трудно проводить эти захватывающие встречи. В результате король сдался и отдал королеве это место отдыха в качестве подарка ностальгии. Однако из-за того, что запрет на въезд оставался в силе, эта область стала очень закрытой. В конце концов, это стало тайным местом для собраний. Тут есть сторожевые псы, как я и ожидал. Пять песиков охраняли виллу. Их обучили лаять, если кто-то кроме дрессировщика, горничной или королевы приближался. «Извините, сэр-герой, это запретная зона». «Возвращайся, если что-то не нравится». Надув губы, Ланувель больше ничего не говорила и просто наблюдала за мной заинтересованным взглядом. Я проигнорировал ее, проверил направление ветра и затем выдохнул. На первом уровне, при обычных условиях, мне было бы трудно справиться сразу с пятью сторожевыми псами. Однако это будет совсем другая история. Если включить в уравнение навык высокого ранга «Смертельный яд», также известный как «Дыхание героя», проще пареной репы. Псы тут же попадали на землю. «Ланувель, следуй за мной!» Раз уж она все равно увязалась за мной, я решил использовать ее в качестве страховки. «Да-да!» Пока Ланувель смотрела на меня круглыми глазами, я сломал замок на дверях и тихо пробрался внутрь. Я не беспокоился о том, что королева могла меня поймать, поскольку видел ее совсем недавно в приемной зале короля. Маловероятно, что она направилась прямо на виллу, вызвав подозрение у мужа. Скорее всего, она отобедает со своей семьей, поскольку все собрались вместе, а затем проберется сюда завтра утром или вечером. В данный момент за виллой следил лишь один человек. Раса человек, уровень 34, специализация горничная. Личная горничная королевы, она проводила все дни на вилле, в одиночку заботясь о хозяйстве. Кто-то может подумать, что такая нагрузка слишком велика для хрупкой женщины. Но здесь на пятом уровне человек обладал выносливостью спортсмена земли, а на 34 мог скакать и прыгать, словно гонконгский киноактер. Отсылка на Джеки Чана. У нее также есть темная энергия. Ох, это Е-ранг. Эта горничная была сильнее, чем обычные люди на 34 уровне, поскольку позаимствовала силу демона, с которым заключила контракт. Впрочем, мне она не была соперником. Как только она повернулась ко мне спиной, я прыгнул на нее так же легко, как перышко. Мои шаги не издавали никаких звуков и не оставляли следов, поскольку мои навыки тихого убийства были как минимум А-ранга, а базовые навыки, достигшие СС-ранга, добавляли им эффективности. Именно с этой комбинацией во втором прохождении я убил самого короля эльфов. Эта горничная не представляла ничего опасного для меня, хоть и было бы хорошо избавиться от нее, воспользовавшись ядом, как в случае с собаками, но я решил использовать метод с гарантированным успехом, поскольку на первом уровне даже навык высочайшего ранга мог быть ненадежен. Хрусть. Я ударил тыльной стороной ладони по шее горничной 34 уровня, не дав ей шанса на сопротивление. Мои способности уже были за пределами первого уровня, но это было лишь начало. Уровень 1 стал уровнем 12. После повышения уровня с помощью опыта, полученного при убийстве горничной, эффективность всех моих навыков немного возросла. Обычно этим все бы и ограничилось, но у меня было так много высокоранговых навыков, что моя боевая мощь возросла до такой степени, что ее нельзя было измерить несколькими коэффициентами. Я, уровень 1, куча навыков разных рангов. Боевая мощь на самом деле рассчитывается не совсем так. Навыки, помогающие в повседневной жизни, такие как интерпретация, зига, очарование и работа по дому. Горничные должны быть исключены, в то время как синергетический эффект от подобных навыков выступал в качестве переменной, а показатели ранга в навыках не были точными, как в компьютерных играх. Это был лишь пример для некоторого понимания. Славненько. Я будто играл в MMORPG на аккаунте ГМа. Сэр-герой, у вас ведь первый уровень, верно? Нет, уже 12-й. Глаза Ланувель полезли на лоб, она не могла видеть статус других людей, но смогла распознать энергию, сочившуюся из тела горничной, валявшейся на земле со сломанной шеей. Это была сила демона. Темная энергия. Похоже, она была удивлена, что герой первого уровня сумел убить горничную, несмотря на этот факт. Я решил взять на себя инициативу, прежде чем она начала задавать вопросы. Ланувель, если хочешь продолжать следовать за мной, то закрой рот и ничего не спрашивай. Хорошо. В разных местах виллы были установлены магические ловушки, однако гениальная волшебница Ланувель могла обходить их, а я вообще не обращал на них внимания, поскольку у меня был иммунитет и сопротивление СС ранга. Клик. Я открыл замок фиолетового шкафа и пошел по секретному проходу, скрывающемуся за ним. Моей целью было место собрания демонопоклонников. Лидер культистов как раз произносил какую-то речь. Приветик. Я решил притвориться их союзником. Кто вы? Как вы сюда попали? Я активировал темную энергию, и это и было моим ответом. Раса демон, уровень 194. Демон, превратившийся в лидера культиста, задрожал, почувствовав темную энергию СС ранга. Это была хорошая визитная карточка. Слушай, Б ранг, с этого дня я беру командование на себя. Ты займись унылым менеджментом, а я буду отдавать приказы. Вопросы есть? Нет, о великий демон эрцгерцог. Демон Б ранга распластался передо мной. О великий. Демонопоклонники, до этого безучастно стоявшие в стороне, поняли суть происходящего и последовали примеру лидера, один за другим падая на колени передо мной. Сэр-герой! Эй, я думал, ты сама догадаешься, не трепать языком в такой момент. Заставив Ланувель замолчать, я встал перед демоном Б-ранга и остальными культистами, чтобы произнести речь. Ключевой момент – говорить низким голосом. «Слушайте внимательно, черви! Мы будем править этим королевством из тьмы хаоса! Сейчас я подробно объясню, что вам надо сделать для первого шага на пути к этому!» Наблюдая за Зигом в приемной зале короля, я осознал, что ваша репутация взлетит, если вы согласитесь работать за даром. Поэтому, как опытный герой на третьем прохождении, я решил трудиться безвозмездно, чтобы пельменный король мог спокойно отдыхать. «Я беру это королевство под свой контроль!»